Глава 15. Неуклюжий монстр снова начал разворачиваться к нам, а мы снова перескочили назад и в этот раз добились своего. Очередной дротик, кинутый Эрли, нанес видимое повреждение серой туши, из нее брызнула кровь. «Все, мы добились своего, а Млок утратил свою магическую защиту». «Стоп!» — крикнул я. У Тивадара, который должен был атаковать следующим, была прекрасная реакция. Он успел остановить каст своего заклинания. И моя команда набросилась вчетвером на монстра с обычными копьями, нанося удары по его краям, чтобы не дать восстановиться его системе защиты. Насколько я понял из инструктажа, эта тактика не позволяла Амлоку ее снова запустить. А я с арским кинжалом запрыгнул ему на спину и начал аккуратно разрезать его плоть. Трофеи можно изъять только из живого монстра. Стоит его только убить, и он тут же моментально превратится в облако пыли. Акселератор был у монстра примерно по центру, и я смог его добыть почти сразу. Запустив руку в разрез, нащупал заветную круглую сферу и вырвал из тела. Тут же бережно завернул в заранее подготовленный кусок кожи и засунул в сумку. И только после этого сделал второй разрез в поисках источника. Только добыл его, как больно упал коленями на камень. Монстр погиб и тут же превратился в облако, прибитое ливнем пыли. А мы при помощи эспандеров немедленно переместились к порталу и заскочили в переход. Амлоки были грозными монстрами, но не самыми опасными в этом портале. К счастью, встречавшиеся здесь же пропы, трехметровой высоты монстры, способные перемещаться со скоростью гепарда, были очень редки, но нам уже приходилось натыкаться на очень редких монстров, чаще, чем хотелось бы. Благополучно выбравшись, сняли наушники, артефактные очки и вынули затычки. Вернулись звуки, мир вокруг перестал моргать. Блаженные ощущения. «Молодцы, красиво сработали», — сказал я. «Кто-нибудь перенапрягся? Перенервничал? Неприятное ощущение? Инстинкты велят двигаться домой?» Все прислушались к себе, потом отрицательно замотали головами. Я тоже чувствовал себя неплохо. Ну да, Млок — страшный монстр, если не знать, как с ним правильно обращаться. А если со знанием дела, то не успеешь сильно и устать. Да и все эти затычки в ушах и очки создавали ощущение, словно мы играем в какую-то игру со странными условиями. А играя в игры, устаешь значительно медленнее, чем от тяжелой нервной работы портального охотника. Хорошо, раз такое дело, то сходим в еще один такой же портал сегодня. Нам нужны два акселератора, а не один. Так что по коням скакать до следующего портала придется около часа. Заготовим сучи, да и пойдем охотиться на следующего Амлока. Никто не был против, все тоже хотели обеспечить Джерелла поскорее всеми компонентами для усадебного защитного артефакта. Такой артефакт — это не только защита, но и статусная вещь, поднимающая престиж клана. Только у мусорных кланов нет такого, а мы все же вошли в королевский рейтинг, и нам такая вещь по статусу была положена. Тем более, что на каникулах мы хотели начать вербовать выбранных студентов вступить в наш клан, и часть из них — будет обязательно наводить справки о клане, в который их зовут. Могут и съездить посмотреть на клановое поместье, и, увидев над ним пелену магической защиты, намного серьезнее отнесутся к нашему предложению. Инстинкты нас не подвели, охота на второго Амлока прошла так же удачно, как и на первого, и даже еще более слаженно действовали. Опыт — вещь важная. Так что мы вернулись в город, членов команды я отправил в академию, а сам заехал в наше поместье передать добычу Аркошу с наказом с самого утра отнести оба акселератора Джереллу. А на следующий день у Джоан был день рождения. Все же быть королевской племянницей хорошо. Ее отпустили в город отпраздновать день рождения, как полагается, представительнице высшей знати. И ректор разрешил ей взять с собой 9 студентов, освободив их тоже от занятий. Если представители знатных родов рассчитывали прогулять учебу вместе с дочкой ректора, то их ждало большое разочарование. Джоан пригласила только дочку короля, тут у нее не было выбора. Большинство остальных были из нашей тесной компании. Я, Корнел Тивадар, Эрли, Рабаш, Херди, Хастер. Также мы прихватили с собой Альбрика, в надежде немного его расшевелить, а то он так и не пришел в себя после прошлогодней трагедии с его семьей. И вот рано утром, когда все остальные пошли на лекции, мы спокойненько себе выехали из ворот Академии, вместо того, чтобы, как обычно, убегать из нее под покровом ночи через подземелье. Было очень непривычно, но приятно. Джоан попросила ректора сопроводить нас до его дворца. Это я предложил на случай, если у могучих хватит наглости напасть на нас. не раскрывая ему, конечно, что такая возможность существует. Но он сказал ей, что и так не отпустил бы нас одних, учитывая, что в одной из трех карет ехала и дочь короля. Более того, ректор прихватил с собой на всякий случай и обоих оставшихся в его распоряжении после исчезновения Зарелиуса грандмагов из Академии. Ну и что, что они не боевые грандмаги? Все равно это огромная мощь против большинства угроз, что могли встретиться на нашем пути. И даже боевые архимаги им не соперники. В принципе, раз с нами были грандмаги, то могли отправиться во дворец и порталом. Я бы лично такой вариант и предпочел бы. Но куда там? Традиции были важнее. Мол, надлежит имениннице прибыть на свой праздник в карете, вот так она на него и прибудет. Солидность важнее скорости. До дворца ректора под такой охраной мы добрались абсолютно спокойно. Подготовка к празднику велась несколько недель перед этим днем, так что, когда мы прибыли, все уже к проведению его было готово. Дворец ректора я видел впервые, и он мне понравился. Незаурядная архитектура, много мраморных колонн, полно красивых скульптур. Небольшой, учитывая, что это столица, но очень красивый парк. В нем даже был каменный водопад больше 5 метров высотой, недалеко от красивой беседки из редких пород дерева, в которой могло поместиться, не стесняя друг друга, 5 десятков человек. А в одном из углов была и полностью вымощенная камнем площадка для магических дуэлей. Судя по тому, как были обожжены камни, ей когда-то много пользовались. Вполне может быть, что и сам ректор усердно на ней тренировался в молодые годы. Праздник посетило примерно 400 гостей. Засвидетельствовать свое почтение королевской племяннице хотели самые знатные и богатые семьи страны. Некоторые прибыли порталами по такому случаю из провинции. Торжество проходило в огромном пиршественном зале, и за стол поместились все 400 гостей. Хрустальные люстры висели в 15 метрах над головой, и впервые, подняв голову, было трудно сразу оторваться от очень красивых фресок на нем, изображающих сцены появления первых порталов на Земле. Да и в целом все было очень красиво сделано, и мебель тоже. Обратил внимание, что ножки огромных столов отделаны аметистом. Может быть, в этом причина любви Джоан к этому минералу. Небось, малюткой ползала по этому залу, любовалась аметистовой отделкой и на всю жизнь сохранила детское восхищение перед этим камнем. Джоан сидела рядом с отцом во главе огромного стола. Все остальные были рассажены по знатности, за исключением нашей компании. Знатность, незнатность, а для своих друзей Джоан выбила местечко достаточно близко к ней. Ближе всего к ней сидела принцесса, тут уже ничего не поделать. А вот сразу за ней оказалась Эрли. В прекрасном расположении духа Джоан лично подобрала для нее дорогущее розовое платье на прошлой неделе, которое ей очень шло. Меня очень смущали ужасные манеры Эрли, но ее совсем нет. Такая мелочь для нее праздник испортить никак не могла. Отчаявшись обучить ее хотя бы необходимому минимуму, я просто велел ей смотреть, какими столовыми приборами ест Джоан, и повторять за ней, и держать рот по возможности на замке, обратив особое внимание на то, что в этом ей сильно поможет воздержание от спиртного. Оставалось только надеяться, что она так и поступит. Сразу за Эрли сидел Корнел, за ним Альбрих, затем я, а потом уже остальные члены нашей тесной компании. С другой стороны стола подобрались сплошные пожилые герцоги, никакой молодежи. Впрочем, они понимали, что это день рождения молодой девушки, и не имели претензий, что она посадила напротив них в основном незнатную молодежь. Ну и наличие принцессы, конечно, компенсировало присутствие рядом незнатных нас. Правда, резко выросшие за эти месяцы финансы клана позволили мне, Корнелу и Тивадару тоже приодеться так хорошо, что понять, что мы из незнатной семьи, можно было только по отсутствующим на одежде гербам. Наши костюмы стоили, конечно, не такие сумасшедшие суммы, как платьица Эрли, но, с другой стороны, мужская одежда всегда дешевле женской. Рабушу и Херди, чтобы одеться соответствующе случаю, пришлось тяжелее. Они одолжили денег на покупку соответствующих случаю костюмов у меня. Хастер и Альбрик и раньше имели неплохие костюмы, с финансами у них был полный порядок. Я ел не спеша, в этом был особый смысл. Если Эрли по моему совету подражала Джон, то мне, в свою очередь, подражали Корнел, Тивадар и Херди. Рабыш Хастер и Альбрик в советах по этикету не нуждались. Вернее, Рабыш пытался сделать вид, что подражает мне, но я почувствовал, что в этом нет никакой нужды. Он прекрасно разбирается в столовом этикете. Кто же он все же на самом деле? Гостям дали буквально несколько минут познакомиться между собой, если было такое желание, а затем начались тосты в честь именинницы. Короткие, не больше минуты, с перерывом до следующего не больше, чем на 15 секунд. Ну да, столько народу должно отметиться. Спасало только то, что от больших семей выступал только один человек, а то все это бы затянулось совсем надолго. К счастью, этикет позволял кушать во время тостов, и главное было успеть подхватить свой бокал к моменту окончания каждого из них и присоединиться. Я чисто условно прикладывался губами к своему кубку с вином, практически не пил, прекрасно понимая, что за мной сейчас следит и ректор, и те из гостей, что уже наверняка узнали о возможности нашей свадьбы с Джоан. Если в Академии это узнали, то узнали во всем королевстве, так что я должен выглядеть сегодня безукоризненно. Но меня все это не напрягало. Я и так особо не пьянствую, а вот покушать вкусно очень люблю. А в этом плане было где разгуляться. Если на столе было меньше сотни разных блюд, то я этому очень удивлюсь. Прекрасно разбираясь в высокой кухне, я уделял внимание тем блюдам, которые можно попробовать только у поваров, что служат королевской семье. Ни в одном из ресторанов, даже самых дорогих, такого не покушать. Если там и пробуют что-то такое приготовить, то в большинстве случаев это будет жалкая попытка подражания без нужных вкусовых качеств. От нашего клана тост сказал Корнелл. Вот он, конечно, сильно переживал по этому поводу. Хотя тост я ему заранее написал, и он был вполне себе благосклонно встречен всеми. Отпив из бокала после тоста, он рухнул на место с таким облегчением, что я чуть не засмеялся. А затем пришло время дарить подарки. Короля не было, но подарок он прислал с камергером. И, естественно, его подарок Джоан вручили первым. Гостей впечатлил и размер коробки, и то, что ее внесли в зал двое дюжих слуг. Королевский подарок обязательно следовало распечатать, чтобы все увидели, чем он пожаловал свою племянницу, и Джоан немедленно этим занялась. Внутри оказался глобус земли, выточенный, судя по всему, из горного хрусталя. Гости, столпившиеся вокруг, ахали и охали, обсуждая красоту подарка. Но я понимал, что вряд ли король подарил просто красивую цацку. У нее должно быть что-то еще, явно связанное с магией, потому как такой глобус без магии я и сам мог бы купить 1000 за 5 золотых монет. А это не уровень королевского подарка любимой племянницы. Тут даже если бы он и не хотел, у него выхода нет. Престиж короля требует дарить близкой родственнице диковинные редкости, чтобы не подумали, что у него казна пустая или он жадничает. Так оно и оказалось, как я предположил. Прочитав приложенный к подарку листок, Джоан, мило нахмурив лобик, поднесла к глобусу руку, и в тот же миг над ним всплыла огромная карта того места, к которому она прикоснулась пальцем. Размером со стол в ее спальне, естественно, очень детальная. Вот теперь я видел, что это королевский подарок. Не удивлюсь, если узнаю, что это древний артефакт, и что магия его так сильна, что он показывает современное состояние той территории, что заинтересует владельца артефакта. Древние умели делать чрезвычайно интересные артефакты. Можно только представить, насколько удобен этот глобус может быть для гранд-мага. Нужно переместиться за 3-9 земель? Не вопрос. Всего лишь тыкнул пальцем в глобус, увеличил карту и тут же выбрал, куда хочешь открыть портал. Правда, при этой мысли я вспомнил про Зорелиуса и грустно вздохнул. Эх, старик, старик. Надеюсь, ты все же выжил, и однажды я смогу с удовольствием вернуть тебе твое имущество. Да, оно стоит пару миллионов золотых монет, очень серьезная сумма даже для собравшихся здесь герцогов. Но вот что я прочно усвоил во время войны, так это то, что даже гора с золота тебя не спасет. А вот хороший друг вполне может. Друзья важнее всех денег этого мира. Затем все остальные принялись дарить свои подарки. Их уже можно было не вскрывать, иначе бы церемония продлилась несколько часов. Очередь к имениннице быстро двигалась, я тоже в нее пристроился. Мой подарок Джоан точно оценит. Он, как и глобус, не так прост. На первый взгляд, аметистовая жеода, сделанная в виде округлой чаши, но я попросил Джерела над ней поработать. Ингредиенты мне обошлись недешево, но в результате жеода превратилась в алхимический акселератор, ускоряющий созревание эликсиров на 15%. Такие у Джоан были, Но это были обычные унылые алхимические емкости из стекла или глины, а тут такая красивая штука из любимого минерала. Я немного знаю о девушках. Во многом они для меня по-прежнему загадочные существа, но ей точно должно понравиться. Джоан мой тщательно упакованный подарок приняла, вначале любезно улыбнувшись, а потом метнув в меня почему-то гневный взгляд. Вот совсем не понял, в чем дело. Я что-то сделал не так? Оттолкнул какого-то важного для ее отца герцога, становясь в очередь? Вроде бы нет. Вот же я был прав, размышляя, что не разбираюсь в девушках. Объяснение я получил только на танцах. Именинница, едва они стартовали тут же после обязательного танца с отцом, выбрала меня, и мы понеслись в вальсе. Я уже неплохо насобачился танцевать, хорошая координация помогала, поэтому смог уделить время на разговор, а не на то, чтобы, как раньше, следить за тем, не оттопчу ли партнерши ноги. «Не понял, что это за взгляд был, когда я тебе подарок дарил». Джон замялась, а потом все же сказала. «Так ты мне даришь подарок? Мне безумно интересно, что в нем, а я даже не могу распаковать и посмотреть из этих дурацких традиций. Признавайся, что в твоей увесистой коробке». «Нет», — сказал я, — «сама распакуешь и посмотришь». И снова получил тот же гневный взгляд. Правда, потом Джоан успокоилась. Вот же у нее натура яростная. Чем-то даже Зейла напоминает до того, как мы с ней пришли к взаимопониманию. Больше одного танца именинница могла уделить только мужу или официальному жениху, так что больше мне с Джоан потанцевать не получилось. Правда, и постоять в сторонке тоже был не вариант. Организаторы этого масштабного мероприятия хорошо потрудились. Поскольку немного разбираюсь в военной логистике, я смог по достоинству оценить их труд. Вовсе не случайно женщин с мужчинами оказалось примерно поровну. Так что стоять сычом в стороне для парня по этикету было невежливо. Какая-то девушка останется без парня. А затем в перерыве между танцами произошло то, что неизбежно должно было произойти. Слишком многим именитым женихам Джоан отказала, а не позвать их на день рождения было невозможно. А сколько было еще тех, которые мечтали жениться на королевской племяннице, но побоялись об этом открыто заявить. Так что я был совсем не удивлен, когда один из парней, что танцевали рядом со мной, внезапно, нарочито неловко, столкнулся со мной и уронил свою даму. А потом, когда помог ей подняться, заверещал противным высоким голоском, плохо сочетающимся с мускулистой фигурой. «Хам! Ты сбил мою даму с ног! Вызываю тебя на дуэль!» «От хама слышу!» — радостно ответил я, ничего не имея против, как обычно, хорошей драки. «Смертельная дуэль! В таком случае воспользуюсь правом выбора!» Правила дуэлей вне Академии отличались от тех, что были установлены для студентов. Тут были свои особенности. Если два дуэлянта отличались по разрядам больше, чем на один, требовалось безусловное согласие обоих на этот бой, кто бы ни был зачинщиком. При разнице более чем в два разряда требовалось в обязательном порядке заменить отстающего бойца на равного сопернику или отстающего от него не более чем на два разряда. Если он не мог найти себе замену в течение двух дней, то автоматически объявлялся проигравшим и должен был принести извинения. Как правило, даже не имея друзей, вопрос замены можно было решить за деньги. Вот чего, а наемников, готовых за приличную сумму драться на дуэли в столице, хватало с избытком. Еще одна особенность. Было всего два вида дуэлей, а не три. До первой крови и смертельная.